Глава 4. Три тенора. Рим и Лос-Анджелес. Когда Пласидо Доминго, Хосе Карерас и я давали свой первый концерт трех теноров в термах Каракаллы в 1990 году, никто из нас и не мечтал о таком резонансе. Концерт должен был состояться в Риме в честь начала чемпионата по футболу на Кубок мира. Думаю, каждому из нас футбольный чемпионат представлялся событием более важным, чем концерт. Мы просто хотели продемонстрировать свой энтузиазм и поддержку этому увлекательнейшему виду спорта. Первым, кому пришла мысль спеть нам втроем, был Хосе. Пласидо и я заинтересовались этой идеей, но не могли найти ни времени, ни подходящего случая. А когда Хосе заболел лейкемией и вдруг чудом исцелился, захотелось спеть втроем. Было замечательно именно так отпраздновать его выздоровление. И я, и Пласидо любим Хосе, этого прекрасного человека. Страшно было даже подумать, что он мог умереть. Существует мнение, что я очень боюсь болезни и смерти. Может быть, это и так. Но даже сама мысль, что Хосе, такой молодой, талантливый, может умереть от какой-то болезни, была ужасна. И когда он победил болезнь и вернулся к нормальной жизни, разве это не могло стать поводом для праздника? Был еще один довод в пользу такого концерта. В прессе не раз говорилось о нашей с Пласидо взаимной антипатии. Хотя это вовсе не так, мы с ним добрые друзья. Давняя напряженность в отношениях забыта. Если мы сами забыли и думать о былых размолвках, то пора и прессе о них забыть. Что можно было придумать лучше для демонстрации нашей дружбы, как не совместное выступление на концерте в честь Хосе? Мысль устроить концерт в Риме во время чемпионата мира по футболу пришла двум итальянцам, импресарио Марио Дради и режиссеру Фердинандо Пинто, связанному с римским театром Пертучелли и оперным театром в Баре. Если учесть плотные графики наших выступлений, то концерт был подготовлен удивительно быстро. Все утверждали, что нас невозможно собрать, что во время чемпионата мы будем заняты. Но организаторы очень постарались, и все получилось. По-моему, мы с Пласидо прилетели бы откуда угодно ради Хосе. К тому же мы все заядлые футбольные болельщики, и это еще один повод быть в Риме в такое время. Пласидо же такой футбольный фанат, что даже не станет назначать свои выступления на те дни, когда играет сборная Испании. Нам повезло, что дирижировать согласился Зубин Мэтт. Мы были рады, что такой счастливый случай собирает нас вместе. Зубин уверил нас, что концерт пройдет на высоком профессиональном уровне. Репетиция была назначена на декабрь 1989 года в Риме. Выступать трем тенорам в концерте — дело совершенно новое. Я восхищался и Пласидо, и Хосе. Но мы никогда не пели вместе ни в опере, ни даже в концерте. Несмотря на ряд сложностей и разногласий, с самого начала пришлось решать очень много проблем, все шло прекрасно. Например, нужно было решить, кто и что будет петь. Могли быть затруднения, ведь двое из нас могут захотеть спеть одну и ту же арию или песню. К счастью, составление программы прошло гладко. Гораздо сложнее оказалось приготовить большое попурри для нашего исполнения. Было бы странно участвовать в одном концерте и не спеть вместе. Но что? В музыкальной литературе нет ничего написанного сразу для трех теноров. Ни один композитор не рассчитывал на такое исполнение. Мы должны были заказать попурри специально для себя. Пласидо для этого потребовался собственный аранжировщик. Нам с Хосе было все равно. Однако мне не очень понравилось то, что сделал этот человек. По моему мнению, аранжировки были сложны, если учесть, что нам предстояло только несколько коротких репетиций. Тут мы поспорили, но в конце концов нам удалось все уладить. Не совсем, конечно. Мы очень нервничали, ведь концерт должен был состояться в конце весны. Попурри было еще одним поводом для тревоги. Мы чувствовали, что дополнительные репетиции просто необходимы. Но у каждого из нас был слишком напряженный график выступлений, и для этого не было времени. Когда мы приехали в Рим, то у нас перед концертом оставалось только 2 дня для репетиций. После единственной большой репетиции пришлось много работать. А последние короткие репетиции лишний раз показали, как плохо мы подготовлены. Но мы работали как сумасшедшие. О нашем концерте уже было известно. Его собирались транслировать по телевидению для заграницы. А это уже был не просто радостный праздник в честь выздоровления Хосе и в честь Кубка мира. Концерт превращался в крупное музыкальное событие. Волнение последних дней сблизило нас еще больше. Каждый работал с полной отдачей, чтобы соответствовать высокому уровню классической музыки. Нам удалось так отшлифовать наше совместное выступление, что, думаю, немногие знают, какими усилиями это было достигнуто. Но при всем этом мы понимали, что порядком рискуем, ведь концерт мог оказаться рыхлым, неслаженным. Репетиции было так мало. Между тем, предстоящий концерт приобретал все более широкий общественный резонанс. Нам пришлось противостоять и вовсе безумным идеям. Перед самым концертом один из режиссеров предложил, чтобы было интересней, посадить судейскую коллегию и присуждать очки за исполнение каждого номера, как на Олимпийских играх. Слава богу, это не прошло. Я всегда за состязание, ведь именно дух здорового соперничества принес успех этому и последующему нашим совместным концертам. Именно идея состязания певцов заставила нас так выложиться. А кто выиграл? Ну, конечно, зрители. А если бы стали подсчитывать баллы, пропало бы все удовольствие. Невозможно описать этот вечер. Термы Каракаллы казались невероятно прекрасными в свете Юпитеров, установленных для телесъемки. Более рельефными стали архитектурные детали, не столь выразительные днем. Среди публики, собравшейся в Риме на чемпионат мира, присутствовало много знаменитостей. Среди них были король и королева Испании. Стоял прекрасный тихий вечер. В воздухе веяло прохладой. Я знал, что как только каждый из нас исполнит свою первую арию, все будет хорошо. Во время пения Хосе послал воздушный поцелуй пролетавшему над городом самолету. Напряжение спало, и всем стало весело. Уже тогда я почувствовал восторженный прием публики, а когда мы, заканчивая концерт, спели попурри, поняли, что успех полный. Чтобы подчеркнуть интернациональный дух футбольного чемпионата на Кубок мира, попурри было составлено из фрагментов популярной музыки многих стран. Так, песня «Путь, усыпанный розами» и отрывки из «Вестсайдской истории» нам были знакомы, но мы ни разу их не исполняли. Наша попурри длилась 20 минут, голоса звучали стройно. Поначалу мы боялись, но оказалось, это не так сложно. Мы наслаждались собственным пением, исполняя любимые всеми мелодии. Это чувство передалось и слушателям. Попурри мы закончили неаполитанской песней «О соле мио» — «О мое солнце» — и спели ее прекрасно. Потом исполнили ее на бис и с согласия Зубина устроили небольшое представление. Я вел мелодию и преувеличенно долго держал в конце «О соле», а Пласидо и Хосе шутливо меня передразнили. Значит, не я один здесь явно переиграл. Люди просто с ума посходили. Многие влезли на стулья, говорят, что даже и король с королевой. Для нас троих этот концерт в термах Каракаллы стал одним из главных событий в нашей творческой жизни. Не боясь показаться нескромным, надеюсь, что он стал незабываемым и для большинства присутствовавших. Те, кто смотрел концерт по телевидению, услышали Хосе впервые после его выздоровления. Это выступление показало, что он вернулся к жизни не только как человек, но и как великолепный артист. Мы и в самом деле были в наилучшей форме и пели взволнованно и радостно, что редко встречается, когда поют вместе. А так как мы давали концерт в пользу Хосе, то удовлетворились за вечер скромным гонораром. Это было простое вознаграждение, без остаточных выплат или отчислений от продажи аудио и видеокассет. Мы не представляли себе, что эта музыкальная программа станет такой популярной и что будут эти аудио и видеозаписи. Все задумывалось просто как большой оперный праздник со многими исполнителями, как дань любви и уважения заболевшему и выздоровевшему коллеге. Обычно такие представления хорошо принимают с публикой, но имеют незначительный резонанс в мире. Не одни мы считали поначалу, что у концерта в термах Каракаллы небольшие коммерческие возможности. Очень скоро нам пришлось изменить свое мнение. Даже после этого успеха моя родная лондонская фирма грамзаписи Декка не хотела выпускать запись концерт. Мне и кое-кому пришлось настаивать на своем. На сегодня уже продано больше 10 миллионов экземпляров, но их все еще покупают. Это самая долгозвучная запись классической музыки и самый большой тираж среди музыкальных записей вообще. Мне рассказали, что только 12 музыкальных альбомов за всю историю продавались так быстро. Поэтому наши скромные гонорары явились для нас не самой выгодной сделкой. После успеха концерта трех теноров в Риме мы сразу же получили много предложений повторить его. Казалось, каждый город мира хотел устроить у себя такой концерт. Мы могли бы давать по 6-8 таких концертов в месяц и быть занятыми на несколько лет вперед. Например, японцы предложили нам невероятную сумму, чтобы повторить концерт в императорских садах в Токио. Но мы всем отказали. Это не тот вид музыкального представления, которое можно повторять часто. К тому же мы все очень заняты, выступая как солисты. 3 года спустя, в 1993 году, Тибор Рудыш убедил нас дать такой же концерт на следующем чемпионате на Кубок мира в Лос-Анджелесе. Верный себе, Тибор предложил нам великолепные условия — 10-кратный гонорар по сравнению с римским, плюс проценты с аудио и видеозаписей. Хосе и Пласидо согласились. Я был против, так как боялся, что концерт не будет таким же успешным. Чувствовал, что будет почти невозможно испытать такие же подъем и вдохновение, ведь тогда в Риме они были вызваны волнением от того, что мы впервые работали вместе и были счастливы, что Хосе поправился. Говорил, что если мы повторим концерт, то все будут думать, что изначально главными для нас были материальные соображения. А это не только несправедливо, но и наносит ущерб нашей репутации. Думаю, именно Хосе больше других хотелось, чтобы второй концерт состоялся. Он основал фонд исследования лейкемии, да и его собственные счета за лечение были огромны. Мне не хотелось выглядеть упрямым и несговорчивым, и я согласился. Концерт наметили на вечер 16 июля 1994 года в Лос-Анджелесе, как раз перед матчем на Кубок мира. Решили, что концерт будет называться «Анкор». Целый год концерт занимал наши мысли. Но на этот раз и настроение, и отношение к новому концерту было иным. Первый концерт был для нас праздником и удовольствием. Планируя же второй концерт, мы приводили теперь на наши встречи своих юристов. Выйдя на сцену в термах Каракалы, мы чувствовали себя легко и непринужденно, а об этом новом концерте говорили как о музыкальном событии века. Когда тебе предстоит участвовать в этом музыкальном событии века, трудно сосредоточиться на чем-то еще. Чтобы придать себе уверенности, мы решили сначала спеть втроем в благотворительном концерте в Монте-Карло. Аудитория должна быть сравнительно небольшая, и концерт не станут транслировать по телевидению. Это будет для нас как генеральная репетиция. Пробный концерт прошел прекрасно. Мы почувствовали облегчение перед предстоящим выступлением в Лос-Анджелесе. Что касается размаха и престижности, то эти два концерта вряд ли можно сравнивать. Тибор необычайно увлекся этим концертом в Лос-Анджелесе. Он вообще очень высокого мнения о своей роли во всем этом. Собираясь подготовить стадион «Доджер» за неделю, он задумал установить декорации в дальней части арены. Получалось, что самые дешевые места на стадионе должны быть заняты сценой. Все бейсбольное поле решили заставить стульями. Это будут самые дорогие места. Декорации готовили художники, которые участвовали в съемках фильма «Парк юрского периода». Теперь они создали тропические джунгли с двумя фонтанами высотой с четырехэтажный дом по обеим сторонам сцены. Подмостки должны были быть отделены от джунглей 30 белыми колоннами. Тибор заказал их в Венгрии. Заказал он также и сцену. Она возвышалась над полем на 3 метра и была такой огромной, что вмещала деревья и растения, привезенные на нескольких грузовиках. Лос-Анджелесский филармонический оркестр, большой хор и нас, 3 теноров. Некоторые места находились слишком далеко от сцены, поэтому Тибор установил огромный телеэкран, почти такой же большой, как фонтаны, чтобы сидящие в последних рядах могли видеть происходящее на сцене. Все это нужно было сделать за 1 неделю. И Тибор нанял 600 строителей. Работа шла круглые сутки. Когда за 4 дня до концерта я приехал в Лос-Анджелес, вся сцена и задник были уже установлены. Плеск воды приятен для слуха, но не для тенора, который пытается под него петь. Тибор согласился отключать фонтаны во время исполнения. Мы стали репетировать с Зубином уже на новой сцене. Утром, работая с коллегами под ярким калифорнийским солнцем, я смотрел сверху на пустой стадион и видел Тибора. Он одиноко стоял внизу в своих бермудах и выглядел совсем маленьким. Когда 600 строителей наносили последние штрихи на грандиозное сооружение, он был совершенно спокойным. Пока певцы и симфонический оркестр репетировали, он постоянно давал указания по сотовому телефону и оставался при этом невозмутимым. Я слышал, как он договаривался с администрацией аэропорта, чтобы во время концерта самолеты не летали над стадионом «Доджер». Тибор — поразительный человек. Последние дни перед концертом помню смутно. Я тогда гостил у своего друга Джерри Перенчио в великолепном поместье Бель-Эйр. Мы знакомы с Джерри много лет, а недавно я пел на свадьбе его сына. Из Италии уже приехали моя семья и несколько друзей, и когда у нас не было репетиций, я присоединялся к ним, они собирались вокруг бассейна. В Лос-Анджелес я прилетел из Европы и еще не совсем адаптировался после полета, не мог спать, и меня это беспокоило. В основном же я чувствовал себя хорошо, и голос, казалось, звучал неплохо. С каждым днем разговоров о том, каким историческим событием должен стать этот концерт, становилось все больше и больше. Во-первых, концерт будет транслироваться, и его услышат столько людей, сколько прежде не было ни в одной музыкальной аудитории. Тибор подсчитал, получалось 1 или 2 миллиарда человек. Так как он будет транслироваться на весь земной шар, то будет звучать в разное время суток, в зависимости от места, уму непостижимо. Концерт будут передавать в 107 стран мира одновременно, с исполнением или чуть позже, уже в записи. Тибор сказал, что в мире 120 стран. Зная его, можно вообразить, как он переживал, что 13 стран остались неохваченными. В последнюю минуту один из нас вдруг решил спеть другую арию. Это создавало дополнительные трудности, в основном из-за того, что нужно было опять репетировать. К тому же были уже отпечатаны программы. Даже несмотря на эти изменения, Зубин смог отрепетировать новый номер. Все было готово к представлению. Нам сказали, что на концерт собиралось прийти много знаменитостей. Тибор продал несколько первых рядов для VIP, избранной публики, по $1000 за место. В стоимость этих билетов был включен и праздничный обед с нашими артистами и знаменитостями из Голливуда. Тибор позаимствовал эту идею у Джейн Немет. Однажды она включила стоимость обеда в билеты Филадельфийской оперы. Позади эстрады, в некотором отдалении от стадиона, натянули огромный тент и накрыли элегантные столики на 500 человек. Тем, кто купил такие билеты на концерт, повезло. Все было прекрасно продумано. Не нужно было садиться в машину и ехать куда-то в гостиницу или ресторан, так как гости могли пройти за сцену и сесть за столик, специально накрытый для них. Нам сообщили, что за 3 часа до концерта движение остановилось на целых 2 мили. Все пытались попасть на парковку у стадиона «Доджер». В доме Джерри, отдыхая, я услышал, как Николетта говорила по телефону. Да, Лучано переживает из-за концерта, но он также переживает и из-за чемпионата. Она не ошиблась, я переживал, потому что в финале чемпионата сборная Италии встречалась со сборной Бразилии. У Бразилии всегда была сильная команда, а эта игра была очень важна для итальянцев. Не стану отрицать, что с приближением концерта я очень волновался. Трудно передать состояние, когда осознаешь, что тебя будет слушать полмира. Современная техника и средства связи позволяют нам, исполнителям, быстро доходить до слушателей. Теперь, чтобы сделать карьеру, не нужно ждать долгие годы. Сейчас можно добиться успеха за короткое время. Изумительная Чечилия Баттолли стала известной гораздо быстрее, чем я в свое время. Но есть и другая сторона медали. Так же быстро можно и испортить свою карьеру. Спутники, другая современная техника, могут показать сразу всему миру и неудачные выступления. Когда дома смотришь концерт по телевидению, просто видишь на сцене 3 певцов. Ну и что в этом особенного? Но все равно трудно себе представить, что тебя видят миллионы людей, и что малейшая твоя ошибка тоже видна. Миллионы людей, которым ты нравился, и еще миллионы, которым ты не очень нравился. Миллионы тех, кто слышал о твоей славе, и те, кто никогда не слышал, как ты поешь. Все они слушают и выносят суждения, волнуются или разочаровываются. образно говоря, видят, как тебя поддевает рогами бык. Конечно, я знал, что буду волноваться из-за этого, согласившись на второй концерт. Хорошо, что мы взяли ту же программу. Но было и еще кое-что новое. Вместо одного попурри исполнялось два. Одно в конце первого отделения, второе — в заключение концерта. Я был рад, что новое попурри не было слишком сложным, как то в Риме. Мы должны были петь вместе, но не так много в ансамбле. Но было и преимущество. После первого концерта у нас уже появился опыт совместной работы. Кроме того, Хосе теперь лучше знал Пласидо и меня, и ему было спокойнее работать. Хорошо было и то, что весной мы обкатали наш концерт в Монте-Карло. Во время подготовки к выступлению у каждого из нас было убежище. Тибор предоставил каждому большой трейлер, в сущности, отдельный домик. У него тоже был свой трейлер. Он поставил их кругом, и в центре получился дворик, покрытый искусственным дерном. Трейлеры находились на порядочном расстоянии от эстрады, поэтому он каждого обеспечил картом, применяемым при игре в гольф. Наступил день концерта. Пора было отправляться на стадион. Нас предупредили, что попасть на стадион Доджер будет затруднительно из-за уличных пробок. Поэтому мы прибыли туда за 3 часа до начала и ожидали в трейлерах, стараясь побороть волнение. Многие проходили мимо наших грим-уборных, и мы знали, что происходит на стадионе. Сообщили, что приехал Фрэнк Синатра с женой почти на час раньше. Они уже заняли свои места. В ряду для VIP видели Джина Келли, Боба Хоупа и Грегори Пека. Среди зрителей находились бывший президент Джордж Буш с супругой, а также Генри Киссинджер. Заглядывавшие ко мне люди рассказали, что видели Арнольда Шварценеггера, Тома Круза и Вупи Голдберг. Айзек Перлеман, комментировавший концерт для PBS, забежал пожелать мне удачи. Перед концертом журналисты со всего мира хотели взять у меня интервью. Многие знакомые, с которыми свела меня жизнь в последние 30 лет, стремились пожелать мне успех. Вся эта суматоха происходила рядом, а я сидел и думал только об одном, чтобы концерт прошел удачно и чтобы я хорошо пел. Пора было принимать душ, надевать фрак, белый жилет, галстук. Мое волнение достигло апогея, когда раздался телефонный звонок, и мне сообщили, что мой старый приятель Паночия и его жена уже у входа на стадион обнаружили, что оставили билеты в гостинице, которая находилась в Беверли-Хиллз, в противоположном от стадиона Доджер конце Лос-Анджелес. Они уже не успевали съездить за билетами, некого даже было попросить привезти их из гостиницы, как это было не кстати. По временному телефону было сложно выяснить, кому надо звонить, чтобы их пропустили на стадион. К тому же мы не знали, где их места. Эти мои друзья специально прилетели из Модены на концерт. Я все для них организовал, включая хорошие места. А что делает Паночия? Забывает билеты в гостинице. Николетта начала куда-то названивать. Наконец проблему решили. Я же готов был его убить. Через несколько минут прибежала Николетта и сообщила, что все оркестранты встали в очередь в ларек за сувенирами, продажу которых организовал Тибор. Там были футболки, кофейные кружки, даже подушки для сидений, все с названием «Анкор», нашими именами, датой и местом проведения концерта. Николетта очень удивилась, увидев музыкантов из филармонии, стоящих вместе со своими инструментами в очереди за сувенирами. Концерт передавался по телевидению и должен был начаться минута в минуту. Стадион был полон. Пора было начинать. Зубин поправил галстук, выглянул, увидел огромное скопление народа, повернулся к нам и сказал: «Здесь сегодня такая приятная атмосфера, как на концерте камерной музыки». Я вышел на сцену, чтобы исполнить первую арию. Не могу передать своих ощущений, ведь знал, что благодаря телевидению мы поем для всего мира, но когда увидел это людское море, мне показалось, что на стадионе «Доджер» собрались зрители со всего света. На следующий день газеты писали, что было 56 тысяч зрителей. Мне же показалось, что было гораздо больше. Концерт заранее приобрел такой общественный резонанс, а мы испытывали такое напряжение, что я волновался за двух других певцов почти так же, как за себя. Но когда каждый из нас исполнил свою первую арию, я убедился, что все мы в отличной форме, и выступление будет успешным. Однако хорошее пение еще не гарантия успеха на таком необычном концерте. Несмотря на невероятное волнение, на сцену нужно всегда выходить в прекрасном расположении духа. Пока все не начнется, не знаешь, будешь ли ты в нужном настроении. Но концерт продолжался, и я понял, что такое настроение у нас действительно было. Исполняя попурри в конце первого отделения, я уже не волновался, а наслаждался музыкой. Первое попурри было данью уважения по отношению к Голливуду. Среди других песен мы спели «Лунную реку». В память о моем недавно умершем друге Генри Манчини, писавшем музыку для фильмов. Всего несколько месяцев назад я специально прилетал в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в концерте, дававшемся в честь этого удивительного человека. В то время он был уже нездоров, и я рад, что Голливуд проявил глубокое уважение к нему, тогда, когда Манчини был еще в состоянии это оценить. В честь легендарного Джина Келли мы спели «Песнь под дождем» из его знаменитого фильма, а для Фрэнк Синатры мы исполнили «Мой путь». В конце каждой песни мы показывали на звезду, которой посвящали песню. Они вставали и кланялись. Чувства просто переполняли меня, когда, стоя на сцене среди изумительных декораций, я мог выразить свое уважение героям моей юности. Нам предстояло еще спеть второе отделение. После концерта многие говорили мне, что видели, как я что-то жевал. Сказали, что было похоже на жевательную резинку. Вряд ли я стал бы ее жевать, зная, что меня показывают по телевидению. Они были неправы. Я не жую ее даже дома. Жаль, что было заметно. Я-то надеялся, что... Просто я решил, что маленький кусочек яблока поможет мне смягчить горло. До этого я пробовал разные лимоны, апельсины, таблетки для горла, минеральную воду, а на этот раз решил, что лучше взять кусочек яблока. Теперь я думаю иначе. Толку от него не было, а внешне выглядело плохо. Второе отделение концерта тоже прошло хорошо. В этот вечер у всех нас был невероятный подъем, даже по сравнению с первым концертом. Сначала нас пугал грандиозный размах представления, когда же вышли на сцену и запели, настроение улучшилось. Позже Хосе объяснял успех вечера репортеру из журнала «Тайм». «Публика ценит в исполнении непосредственность. Мы все любим импровизировать». Думаю, в этом он прав. А пели мы и в самом деле превосходно. Когда, наконец, перестали вызывать на бис, я сел в карт и поехал от эстрады к своему трейлеру. По пути рабочие сцены и оркестранты аплодировали и хлопали по плечу. Когда я оказался во дворике среди трейлеров, уже смеркалось, но я увидел, что Герберт подает мне знак. Рядом с ним стоял, сутулясь, пожилой джентльмен в мягкой клетчатой шляпе. Я остановился рядом с ними. Герберт попытался представить меня. Но вокруг толпилось столько людей, которые похлопывали по плечу, поздравляли. Мне удалось уловить только Хоуп. Боб я не расслышал. Но даже в сумраке и под этой шляпой я узнал его удивительное лицо. Я выпрыгнул из карта и, взяв за руки Боба Хоупа, сказал: «Спасибо, мистер Хоуп, за то удовольствие, которое вы нам доставили». Иногда мне удается сделать то, что нужно. Как обычно, после концерта многое вспоминаешь, словно в тумане. Помню только ощущение счастья, что все, наконец, закончилось и прошло хорошо. Замечательно, что не было грубых ошибок. Несколько раз я ошибся в тексте, но с моим акцентом, думаю, это было не очень заметно. За обедом я сидел за одним столом с друзьями из Италии. Я уже простил по ночи историю с билетами, и мы чудно провели время. Многие подходили к нашему столу с поздравлениями, иностранцы, старые друзья и люди, чьи лица были мне знакомы по кино или телевидению. Мне хотелось всех их расцеловать. Тем не менее, я почувствовал облегчение, когда все закончилось. На следующий день Хосе, Пласидо и я отправились вместе на чемпионат мира. Зрелище было захватывающе. Но, конечно, я переживал, когда Италия проиграла из-за одного штрафного удара. Это было ужасно. Я пытался отнестись к этому философски и сказал Николетти: «Ну и хорошо, что Бразилия выиграла. У нас в Италии и так всего много, а они в Бразилии готовы на самоубийство из-за любой ерунды». Мне казалось, что я отнесся к поражению рассудительно, не позволяя себе очень огорчаться. Несколько месяцев спустя, в Нью-Йорке, я рассказал друзьям, как воспринял этот проигрыш. Николетта не выдержала. Может, вы и не расстроились, но в течение 8 часов, пока мы не сели в самолет в Лос-Анджелесе, не вымолвили ни единого слова. Может, я и был расстроен, но оправился от этого поражения быстрее, чем от концерта 3 теноров. Почему-то я никак не мог прийти в себя. Просыпался по утрам все с тем же беспокойством, и что бы ни делал, куда бы ни ехал, какую бы музыку ни исполнял, меня не оставляло какое-то тревожное чувство. Тогда из Лос-Анджелеса я отправился в свой ежегодный отпуск в Пезаро, но даже много дней спустя, ничего не делая, просто сидя на террасе, глядя на море, лежа в гамаке или обедая с семьей, я продолжал испытывать тревогу, как это было на протяжении всего года перед Лос-Анджелесом. Только через 2 недели это чувство тревоги отпустило меня. Концерт был успешным с любой точки зрения. Даже критики, которые относятся весьма скептически к таким крупномасштабным и дорогостоящим представлениям, снизошли до комплиментов. Газеты писали об огромных суммах, которые получил каждый из нас за 1 вечер. Да, это так. Но если все думают, что это слишком много за 1 вечер работы, мне хотелось бы привести слова Пикассо. Когда его критиковали за то, что он берет так много за рисунок, затратив на него всего 3 минуты, он отвечал: «Извините, не 3 минуты, а 30 лет и 3 минуты». Нас часто спрашивают, будет ли еще повторен концерт. Я за. Выступление в Лос-Анджелесе показало, что я напрасно беспокоился, когда думал, что у нас может выйти хуже, чем в термах Каракала. Если 2 миллиарда зрителей наслаждаются, когда мы поем вместе, а мы 3 наслаждаемся, когда выступаем вместе, то почему бы не попробовать сделать это еще раз?